Но это потом, потому, что я вспомнил группу Оттаван с их хитами плюс плюс Д плюс плюс плюс плюс, плюс плюс плюс плюс плюс плюс и С, плюс плюс С плюс плюс плюс плюс О, и Ханцуп, и эти песни выйдут уже в конце следующего, 1979-го, года. Они обе занимали в мое время первые и вторые места в европейских чартах. Самое интересное, что песни выходили сразу на двух языках, на английском и французском, что нам очень пригодится для будущих гастролей во Франции. Пели эти песни дуэтом Патрик Жан-Батист и Аннет Эльтис. Я помню, как вся Европа и Советский Союз танцевали под эти песни. Я придумал нам две новые песни, которые взорвут все танцплощадки Европы, сказал я с ликованием в голосе, и никто из моих подруг не усомнился в этом. «Солнышко, достань мне лист бумаги и ручку». За 5 минут я записал обе песни на двух языках и победно показал их Солнышку и Маше. Даже сидящий и читающий какой-то журнал Серега понял, что я придумал что-то грандиозное и супермузыкальное. Девчонки читали слова и удивлялись их простоте, но без музыки они их не воспринимали. «Маш, — сказал я своей второй жене, — иди опять к нам, я вам с Солнышком напою мотив вместе со словами». И я им тихонько спел Ханцуп. Маша была в восторге и даже стала пританцовывать у меня на коленках, активно двигая попой, что привело к возникновению у меня некоего желания, которое отразилось появлением выпуклости в одном интимном месте. «О!» – засмеялась Маша, «я что-то твердое почувствовала». «Точно!» – подтвердила Солнышко, засунув свою руку под машину попу и наткнувшись на еще чуть подросший бугорок, от которого брюки в этом месте стали мне жутко малы. «А нечего на мне скакать, а тем более елозить попой на очень чутко реагирующем на это нашем общем друге, с которым я надеюсь вас сегодня вечером познакомить», ответил я и согнал довольно улыбающуюся Машу с моих коленок. «Знаем мы этого друга», ответила тоже смеющаяся Солнышко и прикрыла это безобразие английской газетой, чтобы стюардессы не видели. «Маша его знает, как божий леденец, а мне ты говорил, что это грехометр. Я им недавно рассказал этот анекдот, они над ним долго смеялись и хорошо его запомнили. Вот теперь Солнышко этот анекдот и процитировала». А затем Маша напела мою новую песню на ухо Сереге, и он в ответ поднял большой палец. «Значит, завтра их и запишем в одной из наших студий на Калужской. Нас в аэропорту также будут встречать солистки группы «Серебро», — продолжил я нашу музыкальную тему, которая была прервана приятными, но не очень своевременными движениями мягкой части тела Маши. «Нам их тоже надо чем-то порадовать. Напиши им еще один хит», — сказала Солнышко. «Ты же у нас в этом деле мастер». «Да, теперь во всех делах мастер. У меня есть предчувствие, что нам отдохнуть 10 дней не дадут. Или руководство страны попросит нас дать какой-нибудь концерт или озадачит дополнительной проблемой. И я знал какой. Сейчас идет активная подготовка к концерту на Дворцовой площади в Ленинграде и съемкам там фильма «Карнавал». Там, помимо Пугачева и Карлоса Сантаны, должны быть задействованы Виарелли и Роза Рымбаева. В нем также запланировано выступление песнеров и Эдиты Пьехи. На участие в концерте и съемках фильма дал свое согласие Боб Дилан, но запросил $1 миллион за это, и наши крохоборы ему отказали. Но я знал, что 4 июля ничего не состоится, поэтому надо думать, как перехватить этот готовый уже фильм для себя. Я-то знал настоящую причину срыва этого проекта, и звали эту причину Григорий Романов. Глава ленинградского обкома партии был возмущен по поводу празднования Дня независимости США на главной площади его города. Я мог бы через Синчину попробовать повлиять на Романова или самому влезть своим уже солидным авторитетом в это дело, но мне это делать не особо и хотелось. Я могу получить большую головную боль и поссориться с Романовым. Он уже как 2 года является членом Политбюро, а я пока только кандидат. А это разные весовые категории. Следовательно, надо идти другим путем. Это был советско-английский фильм. Поэтому я предупрежу Стива, и он, от лица ими, в начале июля проявит некоторый интерес к нему. А потом, когда 4 июля весь проект развалится, то его друзья-англичане сами предложат ему выкупить у них права на этот фильм, чтобы покрыть убытки. Стив поторгуется и купит, но не сразу, а дня через 3, чтобы сбить цену до миллиона. Я, в свою очередь, до отъезда предложу Алле свою помощь, если все вдруг сорвется, и предупрежу Суслова перед отлетом в Штаты, что у меня есть на примете хороший инвестор из Англии для моего нового музыкального фильма, и уеду на гастроли, но буду держать руку на пульсе. И когда все рухнет, к кому обратится наша сторона, чтобы не платить неустойку. Конечно, ко мне. В этой ситуации мы будем снимать карнавал не 4 июля, а, скажем, числа 10. Мы, как раз, прилетим из Америки 9, а 14 у нас состоится первый концерт в Лужниках. Вместо Сантаны будет выступать моя группа Дима, и я стану спасителем этого замечательного музыкального проекта. «О чем ты думаешь?» – спросила меня Солнышко, и я, вспомнив анекдот на эту тему, рассмеялся. «Ну вот, что я такого смешного спросила?» «Да анекдот один вспомнил», — ответил я и поцеловал Солнышко, чтобы она не дулась на меня. «Слушай, у женщины есть две функции перед мужчиной. Первая — это успокоить его, когда он нервничает. И вторая — нервировать его, когда он спокоен». Солнышко прыснуло от смеха, а Маша, которая подслушивала, о чем мы говорили, засмеялась в голос. «Да, какие же мне хохотушки в жены достались, готовы смеяться над любой веселой шуткой или анекдотом». Маша, отсмеявшись, рассказала его Сереге, и тот тоже заулыбался, вспомнив, видимо, кого-то из последних своих подруг. «А если теперь серьезно?» – продолжила допытываться Солнышко. «По возвращении из Америки мы будем сниматься в музыкальном фильме», – ответил я ей. «Только об этом молчок, даже Маше пока не говори, чтоб не сглазить». «Поняла», – ответила с улыбкой Солнышко. «Получается, ты не оставил идею сняться нам еще и в кино?» «Не оставил. Просто на это не было времени, а подобный вариант упускать совсем не хочется». «Хорошо, что я сразу после туалета незаметно убрал кинжал Атланта в сумку, иначе и Солнышко, и Маша его бы нащупали. Они меня и так все время тискают, как будто я их плюшевый мишка». Чтобы опять не начать думать об Атлантиде и не пугать окружающих своим сосредоточенным видом, я спросил Солнышко: «Ты свою звезду героя не забыла?» «Нет, она у меня всегда под рукой». «Тогда давай прикрепляй ее на платье, и я свои три тоже на пиджак сейчас прицеплю. Мы в Лондоне золотые звезды не носили, чтобы не шокировать окружающих. А вот сходить с трапа самолета необходимо будет при полном параде, чтоб все видели, что мы в Англии не забыли о своих советских наградах, а то еще подумают, что мы так и родину за это время могли забыть, или стесняемся их носить. Это уже получается не этикет, это уже политика». Маша 2, увидев наши звезды, аж даже хотела встать перед нами по стойке смирно. Про меня она знала, а вот про Солнышко, что она тоже является героем Советского Союза, нет. О ней и вправде было одно короткое упоминание, но вместо имени и отчества там были напечатаны только инициалы, а фамилия Соколова была довольно-таки распространенной в Советском Союзе. «Расслабься», — сказал я стюардессе. «Мы не такие грозные, как кажемся внешне». Когда Маша 2 ушла, наша Маша ехидно добавила, процитировав фразу из моего же анекдота: «Расслабься и получай удовольствие». Это хорошо, что она не процитировав фразу полностью: «Если изнасилование неизбежно, расслабься и получай удовольствие». Вот ведь оторва. Я сделал строгое лицо и показал этой хулиганке кулак, а она мне в ответ показала язык. Вот и пообщались, можно сказать, от души. А вот и заветное табло загорелось. Опять придется пристегиваться. Любознательная Маша попросила Серегу поменяться с ней местами, так как ей хотелось посмотреть в иллюминатор, как мы будем садиться. Раз Солнышко сидит у иллюминатора, то и ей тоже надо. Сереге было без разницы, где сидеть, поэтому он спокойно пересел. А я все не мог до конца успокоиться по поводу моего путешествия в Атлантиду. Значит, Платон был прав, и она существует. И не просто так посредник меня туда отправил. Ведь в храме тоже есть свой посредник, который отвечает за большой телепорт. И этот посредник очень хотел меня видеть. Он даже пытался связаться со мной во время моего вчерашнего переноса, но у него не получилось. Хотя, может, и получилось, ведь я не знал, для чего я ему нужен. Возможно, он сканировал меня, считав мою ДНК, и убедившись, что я тот, кто ему нужен, дал добро на мою телепортацию в затопленный храм Атлантиды. Только почему он никак не проявил себя, когда я был там? Скорее всего, он понимал, что у меня очень мало времени, и просто изучал меня. Он знал, что это наша, далеко не последняя, встреча. А только кого посредник мог впустить в святая святых? Правильно, только атлантов. И скорее всего, непростых. Ведь если мне позволили вынести кинжал атлантского жреца, одного из трех правителей Атлантиды, значит, в моей крови есть частица и его крови. Так кто же я такой на самом деле? Посредник в храме не просто считал мои данные ДНК. Он, возможно, внес изменения в мой генетический код, чтобы он полностью соответствовал коду атлантов. ведь я неожиданно смог прочитать письмена, нанесенные на стеле. Видимо, на планете Земля я остался последним атлантом. Уже нет, скоро родятся еще 3 атланта и 3 атлантки, которых я в 3-летнем возрасте перенесу в храм Посейдона, и они станут настоящими атлантами. Вот она цель, из-за которой я попал в 1978 год, чтобы возродить род великих предков, чтобы смешать святую кровь с кровью видящих, которые были подлинными прародителями человечества. И я знал, что у атлантов были межгалактические космические корабли, сделанные из орехалка. По планете они перемещались с помощью телепортов и левитации, а между планетами Солнечной системы, с помощью больших телепортов, такого, как был установлен в храме Посейдона. И я не удивлюсь, что у атлантов остались свои космические базы на Луне, ведь еще в 1969 специалисты НАСА обнаружили там неизвестную гигантскую военную базу. Но не стоит забывать, что я являюсь землянином до мозга костей, и моя стихия – это музыка, и я никогда ее не брошу. Но мой третий глаз атланта или всевидящее око обязывает меня возродить расу атлантов. Главное, что оба процесса я очень люблю, и музыку люблю, и увеличивать количество новых атлантов тоже люблю. Их объединяют 2 метода получения максимального удовольствия – метод духовный и метод физический. Теперь мой лозунг будет звучать немного не так, как записано в Библии, а будет он звучать так: «Творите и размножайтесь», заменив всего лишь одно слово, которое присуще только Творцу, в известной всем фразе: «Я получил полностью замкнутую систему из 2 составляющих, которую китайцы называют инь-ян, а это этап исходного космогенеза, который объединяет день и ночь, небо и землю, солнце и луну, огонь и воду, и в результате мы получаем гармонию. А гармония – это согласование разнородных и даже противоположных элементов. Смотри, вывел меня из обдумывания философских глубин мироздания голос солнышка, я уже вижу Москву. Да, вот она, диалектика великого и простого. Я недавно прикоснулся к великим тайнам мироздания, а теперь вернулся к простым радостям бытия. И я тоже почувствовал радость, что мы уже дома. Маша на другой стороне также радовалась, что Москва уже под нами. Вот они, простые человеческие радости, и я их понимаю и принимаю, потому что я тоже человек. Посадка была мягкая, и мы поздравили экипаж и друг друга с успешным завершением полета. Мы перелистнули еще одну страничку книги нашей судьбы, и перед нами открылась новая, еще неизведанная. Девчонки будут ее читать, а вот я, почувствовав себя творцом, буду ее писать. И только от меня теперь зависит то, что мои подруги в результате будут читать: веселый рассказ или трагедию с плохим концом. Надеюсь, что книга будет написана в жанре занимательного рассказа с интересными и веселыми приключениями. Когда самолет полностью остановился, из кабины пилотов вышел командир корабля, и мне пришлось встать и пожать ему руку. Теперь, похоже, это станет негласной традицией в гражданской авиации нашей страны. Ведь я дал понять Маше 2, что на борту все хорошо, что она и передала командиру воздушного судна. Ну что ж, сегодня родился новый ритуал, который, я надеюсь, повторится 15 числа в Нью-Йорке. Было бы здорово, если КВСом тогда снова будет Вениамин Петрович, с которым мы садились на вынужденную посадку в Гондире и вместе устраняли неисправность в двигателе самолета. Ну вот и родная земля нас встречает тоже прекрасной погодой. Обменявшись с Машей 2 пожеланиями успехов и устными благодарностями, мы, дождавшись утра Павальсона, прошли в рюмку аэропорта Шереметьево, а оттуда уже по стеклянному коридору, сквозь окна которого были видны машущие нам наши фанаты во главе с Димкой, в VIP-зал. Да, толпа собралась немаленькая, что самое лучшее для прилетевших на родину долго отсутствующих путешественников. Правильно, теплая встреча. И какая же встреча без телевидения? Под направленными на нас телекамерами приходилось вести себя солидно, а так хотелось подурачиться. Корреспондент центрального телевидения с микрофоном в руке поздравил нас с триумфальным возвращением на родину. Ну еще бы, мы заранее достали все наши награды, каждый из нас держал свою, а мы с солнышком аж по 2. Все, как на утренней пресс-конференции в далеком теперь Лондоне. Смотрелось это классно. Как долетели? Был первый вопрос. Отлично, ответил я за всех, за что большое спасибо родному Аэрофлоту. У вас теперь столько наград, даже не знаю, о какой спрашивать первой. Главное, что это награды не только наши, а всего советского народа, нашего государства, партии и правительства. Они нас воспитали, и мы теперь достойно представляем нашу страну не только на международной музыкальной сцене. Да, мы наслышаны о ваших недавних подвигах во время перелета в Нью-Йорк и в Англии. Вы тоже смогли отличиться, спасая королеву Елизавету II во время мятежа. Каждый советский человек – это герой. Герой войны и герой мирного труда. В минуту смертельной опасности в нас просыпается чувство ответственности, воспитанное в нас с детства нашей Родиной. На моем месте любой гражданин СССР не испугался бы и поступил так же, как я. А теперь я хочу представить нашим телезрителям тех, кого они уже хорошо знают и любят. По их песне «Музыка нас связала», но еще ни разу не видели. Это группа «Серебро», успешные выпускники нашего продюсерского центра. Я подозвал к себе трех девчонок, с которыми я договорился еще до отлета в Штаты, которые сейчас скромно стояли в сторонке и, чуть-чуть стесняясь, ждали своего второго звездного часа. «Представляю вам новых звезд советской эстрады», — сказал я в камеру, и ко мне подошли три солистки. Это Ирина Ким, Жанна Попова и Ольга Кузнецова. В зале раздались радостные возгласы. Всем уже давно хотелось знать, что за загадочные девушки поют в группе «Серебро». «Смотри-ка, я даже на родине не оставил привычку выступать в роли главного ньюсмейкера». А репортер уже задавал вопросы девушкам. Было видно, что это их первое в жизни интервью, и они немного волнуются. Это мы уже привыкли перед телевизионными камерами чувствовать себя вольготно, а они еще с этим не сталкивались. Ничего, и они привыкнут. У нас через 2,5 часа в нашем центре на Калужской состоится пресс-конференция, там тоже их будут снимать и телевидение, и фоторепортеры. Ну все, официальная часть закончилась, и можно спокойно порадоваться встрече с друзьями. Жанна сразу прилипла к Сереге и не отходила от него ни на шаг. Ирина и Ольга шли за нами, понимая, что ко мне, пока, лучше не лезть. Мои жены выступали в роли моих телохранительниц, и их звездный вид не давал никому из представительниц женского пола близко подходить ко мне, кроме друзей. «Дим», — сказал я, после того, как мы с ним обнялись, и я пожал руки 15 нашим фанатам и поцеловал в щеку 5 наших фанаток. «Отправь своих заместителей и помощников получить наш багаж и погрузить его в наш транспорт. Учти, его в этот раз много. Вы на автобусе приехали?» «Да», — ответил мой заместитель по фан-клубу. «Ты перед отлетом в Америку говорил, что собираешься покупать дополнительную музыкальную аппаратуру для группы. Поэтому и взяли сегодня автобус. Молодец. Тогда пошли на стоянку к моей «Волге». Едем сразу к нам домой, а вы все потом на Калужскую и ждете нас там. Как, кстати, сдали первые экзамены наши одноклассники. Только 4-ки и 5-ки. Так что руководству школы придется оставить 3 9-х класса. Никто не хочет уходить из школы имени тебя куда-то в другое место. Чего-то подобного я и ожидал. Значит, будем срочно строить 3-й корпус школы. Я уже кое с кем поговорил по этому вопросу, и завтра я с ними утром созвонюсь. Так что позвони Людмиле Николаевне и скажи, что во вторник им позвонят от меня, и пусть они все сами обговорят. А я буду периодически контролировать процессы, если потребуется, ускорять его. Вот это было бы здорово. А вот и твоя машина. Мы ее помыли, пока ждали прилета вашего самолета. Спасибо. Ты водить-то научился? Помнишь, я тебе об этом говорил? Конечно. Только с правами пока проблема. Этот вопрос я решу. И тут неожиданно я почувствовал странное и узконаправленное на меня внимание 2 мужчин, которые шли в нашу сторону. Никакой угрозы от них не исходило, но шли они именно ко мне. Судя по их мыслям, я срочно понадобился Брежневу. Ребята были из его охраны и полностью свои. Они подошли ко мне и сказали: «Андрей Юрьевич, вас срочно вызывает Леонид Ильич». Я обернулся к моим девчонкам, которые шли за нами, и успокоил их улыбкой. «Все нормально», — успокоил я их еще и словами, чтобы они совсем не волновались. «Дима вас отвезет домой. Дим, Вольфсона отвезите на Ленинградку и помогите ему поймать такси. Чемоданы тоже помогите загрузить в багажник. Я через час буду. Держи ключи от «Волги» и не лихач. Везешь самое дорогое, что у меня есть». Солнышко и Маша расплылись в довольной улыбке. Им нравилось, что я о них забочусь. В их нынешнем положении заботу следовало показывать чаще, так как беременные женщины требуют к себе повышенного внимания. Я их, дополнительно, поцеловал. Они понимали, что служба есть служба, а особенно тогда, когда тебя вызывает сам генеральный секретарь. Черная «Волга» с проблесковым маячком на крыше стояла в сторонке, чтобы не отсвечивать перед встречающими нас фанатами. Я сел на заднее сиденье, а водитель и сопровождающий — вперед. Я так понял, что моим руководителям очень натерпелось намылить мне шею за мои английские художества, поэтому я захватил с собой подарок, который однозначно смягчит сердце главного экзекутора. Еще в самолете я принял решение подарить кинжал Атлантов Брежневу. Он любит оружие и знает в нем толк, а у меня были в запасе еще два. Я думаю, что посредник не будет против, да и через 4 года я заберу его назад. Я думаю, Андропов тогда, когда станет генеральным секретарем, не будет против такого моего поступка. В Кремль мы доехали за 25 минут. Мигалка – великая вещь, да еще когда на машине есть спецномера. При этом получается так называемая зеленая волна, только не из светофоров, а из гаишников, отдающих тебе честь. На 3-м этаже здания Совета Министров СССР я легко прошел охрану, так как внушил им, что я чист, иначе кинжал пришлось бы сдать комитетчикам. Беретту я оставил в своей квартире на Новых Черемушках еще тогда, когда из замка лиц перемещал туда чемоданы с нашими вещами. Когда я вошел в знакомый кабинет, то троица моих начальников повернула головы в мою сторону. Судя по их мыслям, основным желающим пропесочить меня был Суслов. Андропову я был очень нужен, причем, во многих его делах, особенно связанных с проблемами его здоровья. Брежнев хмурил брови, но в душе он был доволен, что его протеже так лихо разрулил в Англии очень сложные вопросы. А вот Суслов был недоволен получением мной дворянских титулов. Это шло вразрез с теорией марксизма-ленинизма. «Здравствуйте, товарищи!» – поприветствовал я всех скопом. «Здравствуй!» – ответил за всех Брежнев. «Ты у нас теперь лорд и герцог в одном лице, поэтому даже не знаю, как к тебе теперь следует обращаться. Как всегда, Леонид Ильич, по рабочей крестьянке, товарищ Андрей или, по-простому, Андрей. В КПСС не может быть лордов», решил встрять в разговор наш великий идеолог Суслов. Товарищ Ленин был дворянином и множество преданных делу коммунистической партии товарищей тоже были дворянами. Маркс вообще был сыном крупного промышленника. Так что ошибаетесь, Михаил Андреевич. Я защищал честь своей страны за рубежом как настоящий коммунист, а то, что меня в качестве награды, от которых я отказался, за мой подвиг назначили герцогом, так это там, а не здесь. И что нам теперь с тобой прикажешь делать? Приказывать я вам не могу, так как должность у меня небольшая. А если вы, Михаил Андреевич, считаете, что я недостоин быть коммунистом, то я могу положить партбилет на стол. Только вот что странно. Месяц назад вы меня рекомендовали в партию, а теперь вы же из нее и исключаете. Считаю, что это будет выглядеть очень незрелым поступком с вашей стороны. Не горячись, Андрей, вставил свое слово Брежнев. Никто твои заслуги не отрицает. Мы хотим разобраться, что с этим делать. За эту поездку я принес нашему государству чистой прибыли 60 миллионов долларов. И это за одну только неделю. И еще 20 поступит в ближайшие 10 дней, а потом еще 60. У нас в стране нет подобного человека. Помимо этого престиж нашего государства я поднял на небывалую высоту, и это отрицать бесполезно, так как я спас главу другого государства. И хочу вам напомнить, что ни один глава государства не застрахован от переворотов и мятежей. Свежий пример – Никита Сергеевич. Да и попытка мятежа в Завидово была подавлена на 90% благодаря мне. И я, кстати, нашел того, кто все это безобразие организовал. Рядом с королевой оказался я, и теперь многие лидеры европейских стран мечтают, чтобы такой вот лорд Эндрю был с ними всегда рядом. Воцарилось молчание. Все понимали, что без моей помощи и защиты двое сидящих сейчас здесь людей были бы давно мертвы. И только догматик Суслов пытался все это отринуть и бороться за чистоту им же самим выдуманных идей. «Леонид Ильич», — обратился я к Брежневу, чтобы прервать затянувшуюся минуту молчания, королева со мной передала вам 2 письма. Она не особо доверяет правительственным каналам и, как оказалось, не зря. А мне она доверяет, так же как и вы. И еще у меня для вас есть очень ценный и уникальный подарок. Я пошлел к столу и передал кинжал Атлантов Брежневу вместе с письмами. Письма он отложил в сторону, а при виде кинжала его глаза загорелись. «Да, красавец», — сказал генсек. «Золото, орехалк», — ответил я и пояснил. «Легендарный сплав жителей Атлантиды». «Атлантиды не существует», — безапелляционно заявил Суслов. «Это вы так считаете, и ваше мнение опять ошибочно. Этому кинжалу 20 тысяч лет и стоит он около 20 миллионов долларов». «Сколько?» — произнес свое первое слово потрясенный Андропов. «Он режет камень, как бумагу, и броню любого танка тоже срежет без проблем». Все сидели обалдевшие, Только Брежнев нажал кнопку селектора и сказал секретарю в приемной: «Николай, мне недавно наши оборонщики принесли в подарок кусок лобовой брони танка Т-72. Он сейчас где?» «В зале подарков», — ответил секретарь. «Принеси его сюда». Положив трубку, Брежнев вынул кинжал из ножен, взвесил в руке и изрек: «Очень легкий. Если разрежет броню нашего новейшего танка, обойдешься, Андрей, без наказания. А если все это ты сам придумал, то тогда держись». Я решил наглеть дальше и спросил: «А если Михаил Андреевич окажется неправ, как его будете наказывать? Нечестно ведь с меня одного стружку спускать». Я, при этом, широко улыбался, понимая, что сделать со мной сейчас они ничего не могу. Я им стал уже не по зубам. Брежнев и Андропов к этому относились спокойно, так как я им был нужен. А вот Суслов не хотел оказаться неправым, а следовательно, ненужным. Но тут двое охранников внесли кусок броневой стали с нашего танка толщиной более 40 сантиметров. Я, конечно, рисковал, но верил в своих легендарных предков. Когда охранники ушли, Леонид Ильич взял в руки кинжал и без замаха резанул по броне. Клинок из ореховка разрезал этот кусок советской катаной стали, как батон бородинского хлеба. Хорошо, что генсек успел задержать кинжал внизу, а то бы и стол разрезал. На глазах у изумленных членов политбюро из одного куска бронированной стали получилось два. Брежнев с удивлением посмотрел на кинжал, потом на меня, а затем сказал: «Похоже, ты оказался прав. Он такой у тебя один, а вы у Михаила Андреевича спросите. Он ведь считает, что Атлантида не существовала. А если вы спрашиваете у меня, то в моих закромах пара тонн рехалка еще найдется». Все замерли, перемножая доллары на тонны, но результат был просто ошеломляющим. А я сидел и продолжал улыбаться. Меня вся эта ситуация забавляла. Я мог хоть сейчас исчезнуть из этого кабинета, но, в таком случае, пришлось бы сваливать и из страны. Тогда бы они стали меня бояться. А так, я показал, что я теперь очень богатый человек, и со мной пора считаться не как с мальчишкой, а как с очень серьезным человеком. До Суслова, наконец, дошло, что сделать он со мной ничего не может и не сможет. Да и не поддержат его ни Андропов, ни Брежнев. «Удивил, так удивил», — произнес Брежнев задумчиво. «И весь этот, как ты его называешь, орехалк, теперь твой». «Мой, Леонид Ильич. Из этого сплава любой наш самолет будет весить в 6 раз меньше, и никакая ракета его уничтожить не сможет. В связи с непониманием Михаила Андреевича важности исторического момента, я орехалк бесплатно дарить государству не буду. Раз меня не уважают, я перехожу с государством на товарно-денежные отношения». «Опять ты горячишься», — вступил в разговор Андропов. «Михаил Андреевич был не в курсе ситуации с этим сплавом, так же как и в ситуации со мной. Если он настаивает, то я готов положить партбилет на стол хоть завтра. Поэтому предлагаю перенести наш разговор на вторник. Михаил Андреевич к нему сегодня не готов. Пусть почитает соответствующую литературу и решит для себя, существует ли Атлантида и нужен ли партии и нашему государству такой, как я. Леонид Ильич, отпустите меня домой. Я только что с самолета, и нам еще пресс-конференцию давать. Товарищ Суслов ее, конечно, может и отменить, но мировая общественность такой его очередной необдуманный шаг однозначно осудит». «Хорошо, Андрей», — сказал Брежнев, — «и не принимай скоропалительных решений. Я тебя ценю и уважаю, а мы с товарищами обсудим этот вопрос. До свидания». Я развернулся и вышел из кабинета. «Пусть теперь сами решают, что им делать». Я прочитал последние мысли Брежнева и Андропова. Они были шокированы открывающимися перспективами победить американцев в гонке вооружения и понимали, что Суслов в этом плане не им помощник. Значит, пусть вправляют мозги этому идеологу, а не мне. Именно он заварил эту кашу, вот пусть теперь и расхлебывает. Я мог бы уничтожить Михаила Андреевича прямо там. У него случился бы инфаркт, но мне этого не надо. История отпустила ему положенный срок, и я не хочу его менять. Домой меня отвезли на той же машине. И вот он, мой дом. Теперь уже по-настоящему. Солнышко и Маша хлопотали на кухне. Маша, пока меня не было, быстренько сбегала в нашу кулинарию, и ей там, как известной певице, отрезали несколько свиных отбивных на косточке. Запах стоял просто шикарный. Эти кремлевские старцы меня каждый раз у себя голодом морят. Завтра ведь опять вызовут и снова даже чаю не нальют. Ну как все прошло? спросила солнышко. «Суслов за наше дворянство хотел исключить меня из партии», — ответил я, «моя руки в ванной, но я ему устроил показательное выступление. Теперь Брежнев с Андроповым ему мозги вправляют». «Вот это да!» — воскликнула Маша. «Ты стал круче, чем Суслов. Я вам скоро расскажу одну историю, вот тогда вы поймете, что я действительно крут». «Как доехали, как Димка?» «Довез хорошо», — похвалила моего зама солнышко. Вольфсона везти никуда не пришлось. Он свою шестерку оставил на стоянке возле Шереметьево, только с другой стороны. Ребята просто помогли ему донести чемоданы до машины. Димка с серебром уехали на Калужскую. Англичане зал увеличили, так что там теперь места много. Звонил Краснов, поздравил с возвращением и сказал, что на пресс-конференции будет много иностранных журналистов и что на него вышли люди из МИДа с просьбой устроить концерт для дипкорпуса. 3-4 дня мы точно будем отдыхать, и не здесь, а в Ницце. Если и дадим концерт, то только в субботу и только в Кремлевском дворце съездов. Я за копейки теперь выступать не буду. Суслов, видите ли, будет наши деньги считать и одновременно из партии исключать. Не выйдет у него ничего. Ну и правильно, вынесла свой вердикт Маша. А в Ниццу я тоже хочу. Мне там очень понравилось. Вот и хорошо. Так, у нас есть полчаса. Я в душ и поедем в центр. Из-за Суслова я хожу немытый, но хоть дома поесть успел. Спасибо моим любимым женам. В качестве благодарности за вкусный ужин, завтрак готовлю я. Они были совсем не против такого расклада. Вещи они пока не распаковывали, но я сказал, что они могут помяться и тогда их придется гладить. Найдите наши 10 дисков и столько же английских сувениров. Попросил я своих подруг перед тем, как уйти мыться. Наши сотрудники, наверняка, все останутся на работе, поэтому придется дарить им подарки. И нашим фанатам тоже 20 пластинок нашего второго альбома приготовьте. Хорошо, поняли, ответили две мои красавицы. Не забудьте надеть бриллианты. Пусть иностранные журналисты видят, что советские музыкальные звезды хорошо зарабатывают. Самое милое дело с дороги – это баня. Но если нет бани, то сойдет и душ. Выйдя из ванной, я обнаружил, что половина чемоданов уже разобрана. Вот что значит иметь сразу две жены. А была бы еще Ди, то вообще бы уже закончили. Подарки были сложены отдельной кучкой, и я их стал сортировать по пакетам. Закончив с этим, я помог девчонкам разобрать оставшиеся чемоданы и развесить все в нашей гардеробной комнате. Да, под одежду пришлось выделить отдельную комнату. Если Суслова не угомонят, то телепортируемся в Ниццу. Там идеологией не занимаются, там отдыхают. А во, сколько на вас бриллиантов, поразился я своим подругам, которые, когда оделись, напомнили мне о августейших особ на праздничном банкете у Елизаветы II. Но получилось красиво. Солнышко и Маша были довольны похвалой, а я доволен тем, что они довольны. Именно так и живут счастливые семьи. Спустившись на лифте вниз, мы сели в машину. В ней было все непривычно. Отвык я за 2 недели. Поэтому трогался с места я аккуратно, но уже через 2 минуты чувствовал себя полностью уверенным в себе. На территории центра было уже припарковано много машин и не только советских. Было 3 автобуса с телевидения, причем один был с иностранными номерами. Поэтому машину я оставил прямо у центрального входа в здание. Кто здесь хозяин, я или не я? Закрыв машину и поставив ее на сигнализацию, мы стали подниматься по ступенькам. Я, как лорд и джентльмен, пропустил леди вперед и тут вдруг уловил, что откуда-то издалека в мою сторону с огромной скоростью движется некий предмет. Я хорошо запомнил строчку из увиденного мной на стене храма Посейдона текста о том, что врагом атлантов является расстояние. Я понял, что в меня летит пуля, выпущенная с дистанции больше 1000 метров, иначе бы я засек стрелка на 2 секунды раньше. Впереди шли мои женщины, внутри которых уже жили мои дети, поэтому в сторону отпрыгнуть я не мог, тем более телепортироваться. Пуля убьет их мгновенно и безжалостно, и этого я допустить никак не мог. Неужели эти кремлевские старцы так быстро сработали? Я же читал их мысли. Меня убивать они не собирались. В этот момент я испытывал странное ощущение, что само время замедлилось. И это было именно так. Солнышко и Маша, шедшие впереди, двигались еле-еле, как будто сквозь воду. Я сам полз, как улитка, и ничего не мог с этим поделать. Создавалось такое впечатление, что просматриваешь видеозапись на замедленной перемотке. Но я же думал, размышлял, вспоминал. Получается, мой мозг работал в несколько раз быстрее, а тело этого делать не умело. Значит, я был прав в том,